Вы встречались с Лантеном на бульваре Курсель? Много лет назад. Где? В кабинете господина Фюмаля. Что между ними произошло? Господин Фюмаль выставил его за дверь. С тех пор вы его не видели? Однажды встретил на улице, недалеко от Шатле. Он был пьян. Он с вами заговорил? Попросил передать его зятю, что тот мерзавец. Вы знали, что иногда он ночует в этом доме? Не знал. Если бы знали, сказали бы вы об этом вашему патрону? Вполне возможно. Но вы не уверены? Я об этом не думал. С вами об этом никто не говорил? Со мной старались говорить поменьше. Это была правда. Это совпадало с показаниями слуг. Наэми охарактеризовала общее отношение к господину Жозефу в таких словах. Он жил в доме, как мышь в подполье. Никто не знал, когда он приходит, когда уходит. Мы даже не знали толком, чем он занимается. Все показания о том, как прошел остаток вечера, также совпадали. Вскоре после половины десятого господин Жозеф позвонил в дверь. Маленькая дверца внутри ворот отворилась и затворилась за ним. «Почему вы не вошли с черного хода? Ведь у вас есть ключ от него». «Я пользовался черным ходом только в позднее время, или если шел прямо к себе». «Вы задержались на втором этаже?» «Да. Я повторял это уже 3 раза». «Господин Фюмаль был жив?» «Жив и здоров». «О чем вы говорили?» «О делах». «Больше никого в кабинете не было?» «Никого». «Фюмаль не говорил вам, что он кого-либо ждет?» «Говорил». «Почему вы не сообщили об этом?» «Потому что вы не спрашивали. Он ждал Гайардена и знал, зачем тот к нему придет. Гайарден надеялся договориться об отсрочке. Мы решили ему в этом отказать. Вы не задержались, чтобы присутствовать при разговоре?» «Нет». «Почему?» «Потому что не люблю присутствовать при разговорах. При расправах». Самое интересное, что это, по-видимому, было правдой. Чувствовалось, что этот человек способен на любую подлость, на любое жульничество, но не способен действовать в открытую. «Вам сверху было слышно, как пришел Гайарден?» «Сверху невозможно услышать, что делается в доме. Можете убедиться. Вам не захотелось спуститься попозже, чтобы узнать, что произошло?» «Я все знал заранее». Он тут же заметил, что ответ прозвучал двусмысленно, и добавил: «Я хотел сказать, что и так знал. Господин Фюмаль скажет нет. Гайарден будет умолять, говорить о жене и детях. Все они так делают, даже если сами живут с любовницами. Но ничего этим не добьется». «Вы думаете, что это он убил Фюмаля?» «Я сказал то, что думал». «Приходилось ли вам в последнее время вступать в споры с вашим патроном?» «Между нами никогда не бывало споров». «Сколько вам платили, господин Гольдман?» «Можете справиться об этом в моей налоговой декларации». «Это не ответ». «Это самый лучший ответ». Как бы то ни было, никто не видел, чтобы он спустился по лестнице. Правда, никто не видел и не слышал и Эмиля Лантена, который спускался сперва один, потом вместе с сестрой и, наконец, ушел через дверцу, выходящую на улицу Прани. В 10 без нескольких минут на бульваре остановилось такси. Из него вышел Гайарден, расплатился и позвонил. Ровно через 17 минут инспектор Ваше видел, как он вышел из дому и направился в сторону площади Звезды, время от времени озираясь в поисках такси. Ваше не мог вести наблюдение за черным ходом, поскольку не знал о его существовании. И разве ответственность за это не ложится на Мегре? Ведь он не поверил в существование анонимных писем и крайне неохотно организовал охрану. Воздух в кабинете потемнел от трубочного и сигаретного дыма. Инспекторы время от времени обменивались листками, испещренными красными и синими карандашными пометками. «А не пропустить ли нам по кружке, ребята?» Им еще много часов придется корпеть над каждой фразой допросов, а потом им принесут бутерброды. Телефон. Кто-то снял трубку. «Вас, шеф!» Звонил Мерс. Он проверил отпечатки пальцев и утверждал, что отпечатки пальцев Лантена обнаружены только на ручке двери и на ящике секретарши. «Значит, кто-то из них врет», — сердито бросил Мегре. «Или убийцы вообще не было. Но этого не может быть».